колонки на странице 591. У окна хорошо слушать шум дождя в бамбуковой роще. Сидя в беседке, хорошо слушать шорох ветра в соснах. В кабинете хорошо слушать, как растирают тушь. Сидя в кресле, хорошо слушать шелест книжных страниц. При луне хорошо слушать звуки лютни. В снегопад хорошо слушать, как заваривают чай. Весной хорошо слушать звуки свирели. Осенью хорошо слушать звуки рожка. Ночью хорошо слушать, как выбивают белье. Конец цитаты. Лу Шаоянь. 16 век. Следующая колонка. Чтобы полюбоваться рыбками, надлежит встать рано, еще до восхода солнца, и тогда увидишь особенно отчетливо, как живо и весело снуют рыбки в кристально-лазурной воде, будь то пруд или таз. Еще для этого занятия хороша прохладная лунная ночь. Когда видишь скользящие в воде тени рыб и время от времени слышишь тихие всплески, зрение и слух пробуждаются. Если в воздухе веет приятный ветерок, слышится размеренное журчание ручья или приглушенный шум дождя, а вокруг цветет пышная зелень, все это тоже благоприятствует созерцанию рыб. Конец цитаты. Вэнь Джэньхэн. 17 век. Колонка на странице 592. Кто умеет тешить себя старинными вещами, тот исцелится от болезней и продлит свой век. Однако же небрежно тешиться старинными вещами не следует. Прежде надлежит поселиться в уединенном домике, и пусть он будет в городе, но ему подобают и ветер, и луна, и безмятежный покой девственного леса. Пусть будут подметены дорожки, курится благовоние и журчать родник, а хозяин заведет с многомудрым гостем беседу об искусствах и будет толковать о праведной жизни среди освещенных луной цветов, бамбуков и кипарисов, неспешно насыщаясь закусками. Тогда на отдельном чистом столике, покрытом узорчатой скатертью, пусть расставит он предметы коллекции и тешится ими. Радость встречи с древними способна смягчить ожесточившийся дух и укрепить размягчившееся сердце. Конец цитаты. Дун Цичан. 17 век. Конец 9 главы. На страницах с 595 по 614 заключение. Китай и мир. Страница 597. Характер китайской цивилизации. Понять китайскую цивилизацию значит прежде всего понять причины ее необыкновенной устойчивости при столь же поразительном разнообразии локальных форм. Под сенью Поднебесной империи, неизменной и далекой от всего земного, как сами небеса, всегда бурлил переменчивый, блиставший всеми красками жизни Поднебесный мир, настолько разный в разных частях империи, что средневековые европейские путешественники, например, Марко Поло, даже не воспринимали Китай как единую страну. Но разнообразие региональных форм быта ничуть не мешало жителям Срединного царства сознавать себя соотечественниками. Богатая книжная традиция, тесно сплетенная с традицией имперской государственности, обеспечивала сплоченность образованной элиты империи и единство основных жизненных ценностей всех ее подданных. Со временем это единство воплотилось в распространенных по всему Китаю легендах и сказаниях, в общем для всего Китая репертуаре пьес народного театра, едином цикле календарных праздников и многих других признаках общекитайской культуры. Таким образом, китайская цивилизация характеризуется не просто сосуществованием множества локальных форм, но и наличием определенного иерархического порядка, который позволял примирять и согласовывать между собой разные культурные типы. Что же лежало в основе такого порядка? Ответ на этот вопрос мы находим в центральном понятии китайской цивилизации, понятии ритуала, ли. Для китайцев ритуал не просто обряд, и тем более чисто формальная китайская церемония. Ритуал в китайском понимании есть правильное и должное поведение, в котором непосредственно воплощаются принципы мироздания, сама правда жизни. Далеко не все могли соблюсти в полном объеме нормы поведения и правила хорошего тона, предписывавшиеся ритуалом. Но каждый китаец имел возможность претворить сам принцип жизни в согласии с ритуалом, который по Конфуцию состоял в том, чтобы неустанно превозмогать себя, то есть преодолевать в себе эгоистические желания, созидая тем самым некое единое для всех пространство межчеловеческого бытия, поддерживая вечные и всеобщие устои общественной жизни.